7. Юля. «Нет, подожди!» Зло сверкнули глаза цвета молочного шоколада, затрепетали ноздри, зубы обнажились в зверином оскале. «Я не верю, что ты залетела случайно. Заранее все спланировала, да?» Пункт первый — соблазнить ложка. Начал загибать пальцы прямо перед моим лицом. Те самые, что однажды ночью виртуозно ласкали меня в самых интимных местах. Пункт второй — в койку затащить. Третий — забеременеть. А потом предъявить, что ждешь ребенка? Навис над обалдевшей мной. Это он вообще что такое говорит? А между тем он продолжает, входя в раж, набирая обороты, сжимая пальцы. «Решила женить меня на себе? А ты уверена, что ребенок от меня? Я? Нет?» Голова Азанова дернулась от звонкой пощечины. Ладонь обожгло о жесткую щетину, будто кожу содрала. «Ветром надуло!» — выкрикнула с обидой. «Да как он смеет меня в подобном обвинять? Можно подумать, я его заставила со мной сексом заниматься и о защите не беспокоиться. И я еще год брака ему предлагала. Дура! Ой, какая же я дура! Зачем вообще ему о ребенке заикнулась?» Оттолкнула от себя урода, освобождая себе дорогу. Он, как ни странно, отступил. Крутанула ручку, отмыкая нас, обернулась. «Забудь, что я тебе сегодня сказала. Будем считать, что это была шутка». Открыла дверь, переступила порог и добавила: «И еще никогда ко мне не приближайся. Мы не были и не будем знакомы», — процедила сквозь зубы и поспешила вон из комнаты. От злости и обиды колотит внутренности. Оставаться здесь больше нет сил. Сбегаю по лестнице вниз. Чудо, что осталось незамеченной. Потом извинюсь перед Ксюхой. А сейчас домой, домой. Чтобы даже воздухом одним не дышать с гаденышем. Чтобы мой малыш не успел унаследовать трусость от папаши. Вдруг она воздушно-капельным путем передается. Торопливо одеваюсь, обуваюсь, не обращая внимания на мокрые волосы. Хватаю сумку, выскакиваю на улицу, к дороге, машу попутки. Первая машина проезжает мимо, вторая останавливается. Падаю на заднее сиденье, только сейчас кидаю взгляд на здание сауны. Где-то в глубине души теплилась надежда, что Женя кинется за мной и остановит, захочет поговорить по-нормальному, обсудить. Никого. Прекрасно. Не надо мне такого счастья. Машина трогается, говорю водителю адрес, откидываюсь назад, закрываю глаза. Ногти до боли впились в ладони, оставляя на коже глубокие вмятины. Это чтобы не зарыдать. Поздравляю, Юлечка, в мире на одну мать-одиночку стало больше. Телефон остался на столе. Ксюшка, конечно, заметит и заберет, вернет. Жаль, что испортила ей вечер. Она будет переживать, но оставаться там я не могла. Надеюсь, она поймет. Она всегда меня понимала, как и я ее. Кладу руки на живот. Главное, чтобы ты, маленький, родился здоровым. С остальным справимся. Трудности нас закаляют, да, малыш? Я знаю, ты будешь намного лучше своего отца. Я постараюсь тебя воспитать настоящим мужчиной, не боящимся ответственности. По старой привычке всегда беру с собой кошелек с наличкой, и сейчас он мне как раз пригодился расплатиться с водителем. Поблагодарив, выхожу у подъезда. Делаю несколько глубоких вдохов вечернего воздуха. Свежо. Поднимаю голову, устремляя взгляд в небо. Хочу увидеть там звездочку. Любую, не обязательно падающую. Загадать ей желание, чтобы дала мне силы пережить этот вечер и ночь. Вымоталась эмоционально так, что даже физически двигаться тяжело. А мне на пятой. Но небо еще светлое, звезд не видно. Вздохнув, закидываю ремешок от спортивной сумки на плечо, иду к подъезду. Обычно я предпочитаю подниматься и спускаться по лестнице, но сейчас без внутренней борьбы вызываю лифт. Приезжает через минуту. Дом у нас относительно новый. Кабина лифта окрашена в серебристый цвет, чисто. Прислонившись спиной к стенке, закрываю глаза, отвлекаясь от грустных мыслей на необычно вкусный мужской парфюм, что витает в воздухе. У носителя этого аромата хороший вкус. Бесшумный лифт останавливается на моем этаже. Выхожу. На площадке у нас 3 квартиры. Моя по планировке, знаю, зеркалит ту, что напротив. 2 комнаты, кухня, лоджия с видом на двор, просторная прихожая, санузел. Всего 60 квадратов. Квартира между нами немного больше. Там живет молодая семейная пара. Они постоянно в разъездах. Я их вижу редко. Сейчас, кажется, их тоже нет. Моя квартира куплена в ипотеку. Первоначальный взнос был внесен за счет продажи старенькой бабушкиной квартиры, что досталось мне в наследство. Район хороший. Недавно начал строиться, но довольно-таки быстро разросся. Дверь квартиры напротив открыта настежь. Там в коридоре 2 чемодана и большая спортивная сумка. Наверное, новые жильцы. Эта квартира пустовала несколько месяцев, а теперь кто-то заселяется. Ищу в сумке ключи. Пока, звеня связкой, отмыкаю дверь, за спиной громко захлопывается соседская. Встрагивая, оборачиваюсь. Никого. Пожав плечами, захожу к себе, запираюсь. Наконец-то я дома. Бросаю сумку у порога, снимаю обувь, иду в спальню. И, не раздеваясь, обессиленная, падаю в кровать, мгновенно проваливаясь в беспокойный сон, в котором мелькает карусель из лиц друзей. А заново среди них больше всех. Он теперь совсем некрасивый, скорее уродливый, и единственная мысль, которая меня тревожит, это то, что именно этот урод — отец моего ребенка. Просыпаюсь от тревожного шума, за окном темно, а в дверь звонят и тарабанят.